Глава 54. Зверь обрушился на входной проем с таким гулом, что Ричард приготовился погибнуть под обломками свода. Но тут же черная тень взорвалась, распавшись на тысячи осколков, подобно стеклу или граниту. Пронзительные вопли испуга и боли, подхваченные эхом, разнеслись далеко по подземелью, а в следующее мгновение щит довершил дело, испустив слепящую алую вспышку. Черные обрывки потерявших форму теней разлетелись по комнате, полной отсветов и бликов от стеклянных мозаик. Тут же они обратились в небывалый сияющий метеоритный дождь, какого и за год не увидишь. Вспыхнули ярким пламенем и угасли. Внезапно стало так тихо, что слышно было учащенное дыхание Ричарда и Никки. Зверь исчез. Надолго или на мгновение, неважно, главное, исчез. Ричард отпустил руку Никки, и оба они повалились на пол, прислонились к серебристо-блестящей стене и замерли в изнеможении. «Ты искал именно эти щиты, да?» — спросила Никки, как только отдышалась. Ричард кивнул. «Никакие усилия Зеда, Натана или Энн не помогли справиться со зверем», — пробормотал он. «Твои же попытки, казалось, произвели на него впечатление, пусть даже незначительное. Вот я и подумал, что должно быть какое-то средство против него. Не навсегда разделаться, так хоть сегодня прогнать». Он обвел рукой подземелье. «Я знаю, что волшебники тех времен, когда строилась эта крепость, хотели пресечь доступ сюда всем посторонним. Между тем, наша тварь в некотором смысле тоже принадлежит тем временам. Ведь Джегань нашел ее описание в каких-то древних книгах. Поэтому я подумал, что при постановке щитов здесь должны были предусмотреть и появление чего-то подобного. То есть пройти сквозь щиты можно, лишь обладая хотя бы частицей магии ущерба. Но у предполагаемого врага тоже должна была иметься такая частица. А потому следовало настроить щиты так, чтобы различать характер тех, кто пытается пройти, и определить уровень угрозы. Возможно, пока мы метались по замку и проходили через другие щиты попроще, сюда поступали сведения и о нас, и о том, кто за нами гонится. А когда мы добрались до этих щитов высокого уровня, они уже определили, что от зверя исходит большая угроза, и остановили его». Никки отерла пот с лица и пригладила растрепавшиеся волосы. «Про волшебников древности известно мало достоверного. Но вполне возможно, что древняя угроза уничтожима лишь древними же средствами защиты». Она вдруг нахмурилась, кое-что сообразив. «Возможно, такие щиты послужат тебе защитой, если зверь возникнет снова». «Несомненно», — сказал он. «Если только я захочу зарыться здесь и жить как крот». «А ты вообще знаешь, где мы находимся?» — спросила она, оглядевшись. «Нет», — сказал он, утомленно вздохнув. «Но, полагаю, нам стоит все осмотреть». Они с трудом поднялись на ноги и, прихватив с собой светящиеся шары, поплелись дальше по проходу. Он оказался коротким и привел их к простой комнатке с каменными оштукатуренными стенами. Штукатурка пересохла и кое-где отвалилась. Комната была не больше 15 шагов в длину и еще меньше в ширину. Стена слева от входа была вся заставлена книжными полками. Но, несмотря на немалое число книг, эта комната не походила на те библиотеки, какие во множестве видел Ричард в других местах замка. Во-первых, здешнее собрание книг было слишком невелико. Во-вторых, скудная обстановка не имела и намека на роскошь и уют. Ничего, кроме самого необходимого. Кроме полок в комнате, хватило места только для просторного стола и деревянной табуретки у стены справа. На столе стояла толстая свеча. В стене, противоположной входу, виднелся открытый проем, а за ним проход, похожий на тот, которым они пришли. Ричард заметил, что там стены точно так же отблескивают серебром и поставлен такой же щит. Значит, в отличие от других помещений, прикрытых щитами, каких в замке имелось немало, в эту комнату нельзя было попасть обходным путем, минуя защиту. Либо сквозь щиты, либо никак. «Смотри, сколько пыли!» — сказала Никки. «Похоже, здесь тысячи лет не убирали». Она была права. В комнате преобладал один цвет — грязно-серый цвет пыли, покрывающий все. У Ричарда похолодело в затылке, когда он понял, почему это так. Здесь не только не убирали. Сюда просто никто не приходил за последние пару тысяч лет. «Неужели?» Он указал на противоположный выход. «Здесь с обеих сторон стоят щиты, требующие присутствия магии ущерба, чтобы кого-то пропустить. Даже Зет, волшебник первого ранга, не был здесь». Он не может проходить сквозь щиты, связанные с магией ущерба. Никки нервно потерла руки. «А уж тем более сквозь такие», — пробормотала она. «Я всю жизнь имею дело со щитами, но, судя по ощущениям, эти смертельно опасны. Боюсь, что без твоей помощи даже мне было бы трудно пройти через них в первый раз». Ричард наклонил голову к плечу, чтобы разобрать заглавия, вытесненные на корешках книг, не снимая их с полок. Но на одних не было заглавий, другие были на неизвестном ему языках. Некоторые, совсем тонкие, напоминали дневники или записные книжки. Но кое-что любопытное он обнаружил даже при таком беглом осмотре. Одна маленькая книжка имела заглавие на древнем наречии Дхары — «Гендрос», то есть «Противомеры». Рядом с нею, такая же маленькая, стояла одиническая теория. Он вытащил ее, сдул толстый слой пыли и только тогда сообразил, что слово «одоническое» напоминает об имени Оден, то есть о шкатулках Одена. Интересно, есть ли между ними какая-то связь? «Ричард, погляди-ка сюда!» — позвала Никки, уже вышедшая из комнаты через другой проем. Ричард бросил книгу на стол и подошел по проходу к самому щиту. «Что такое?» «Не знаю». Ее голос прозвучал глухо, разбудив эхо. И тут Ричард заметил, что алое сияние, вспыхнув, исчезло совсем. Никки прошла сквозь щит. Ричард на мгновение встревожился, но быстро сообразил, что никаких ужасных последствий это уже не повлекло. Никки — опытная волшебница». После того, как они только что прошли первый щит, она должна была оценить его опасность и определить, доступен ли ей другой такой же. Видимо, первый щит настроился на нее, и теперь она могла проходить через все такие щиты. Испытав мгновенный прилив давления и опаляющего жара, он вошел в следующую комнату, точно так же украшенную стеклянными мозаиками. Видимо, оба эти помещения служили своеобразным тамбуром перед маленькой читальней, предназначенной предупреждать об опасности всякого, кто приблизится ко входу. Вероятно, они также были каким-то образом связаны с самими щитами. В конце второй прихожей виднелась раскрытая железная дверь. Никки стояла возле нее спиной к Ричарду. Ее пышные золотистые волосы аккуратно лежали на плечах, словно и не было бешеной гонки. Выйдя следом за нею из двери, Ричард оказался на площадке, огороженной перилами. С нее открывался вид на внутренность круглой башни не менее 100 футов в поперечнике. Сверху падали солнечные лучи, слегка разгоняя сумрак пустого пространства. Стены поднимались на 200 футов над их головами. Следуя их изгибу, тянулись железные лестницы. Там и сям, безо всякого видимого порядка, были разбросаны площадки, ведущие к разным дверям, вроде той, у которой стояли Ричард и Никки. От их площадки до пола башни было недалеко. В затхлом воздухе стоял запах гнили. По кругу вдоль стены шла галерея с железными перилами. Очевидно, дождь, лившийся из верхних окон, и вода, просочившаяся из горных пород, окружающих башню снаружи, образовали посреди пола огромную и глубокую непросыхающую лужу. Над лужей роились комары и мухи. Какие-то шестиногие твари скользили по глади черной застойной воды. «Я знаю это место», — неожиданно сказал Ричард, рассмотрев все это. «Что?» Он пошел по лестнице вниз. «Да, знаю. Идем». Спустившись вниз, он прошел по галерее до широкой площадки, которая когда-то вела к высокой двери. Теперь дверной проем был взорван, и зияющее отверстие сделалось в два раза больше прежнего размера. Торчащие края изломанного камня кое-где покрывала копоть. В других местах камень выглядел так, словно его когда-то расплавили, как свечной воск. По поверхности стены от взорванной дыры во все стороны разбегались змеистые трещины, указывая, куда именно угодил разряд молнии, взломавший стену. Никки недоуменно осматривалась. «Что за гроза здесь бушевала?» «Этот проход был запечатан тогда же, когда и Древний мир. Когда я разрушил преграду, отделявшую Древний мир, здесь все взорвалось». «Но почему? Что там такое?» «Колодец Сильфиды. Тот самый, в древности служивший для перемещения на большие расстояния? Тот, через который прошел ты сам?» «Именно», — кивнул Ричард и, переступив через осколки камня, прошел внутрь. Эта комната была круглой, около 60 футов в поперечнике, с купольным потолком. Ее стены тоже были обожжены в разных местах, словно молния бешено носилась по кругу. Выложенная посередине комнаты кольцеобразная стенка, чуть ниже человеческого роста, образовывала нечто вроде широкого колодца. В высоту комната была почти такая же, как в ширину. Ни других дверей, ни окон. По другую сторону от колодца – стол и полки на стене. Именно здесь Ричард нашел когда-то останки волшебника, который давным-давно остался замурованным, когда были воздвигнуты барьеры, положившие конец Великой войне. Оказавшись в ловушке, этот человек тут и умер. У него достало силы духа вести дневник. Древняя тетрадь теперь хранилась у Бердины, одной из Мордсид. В свое время Ричарду и Бердине удалось перевести этот дневник, и в нем нашлись очень ценные сведения. В благодарность за эти сведения они назвали неизвестного волшебника Колоблицином, что на древнетхарианском означает «мудрый советчик». Бердина и Ричард по-дружески называли его между собой просто Коло. Никки подняла над головой светящийся шар и заглянула в колодец. Гладкие стены уходили на сотни футов вниз, в темноту, куда не доставал свет. Колодец казался бездонным. «И ты действительно усыпил Сильфиду?» «Да, с помощью вот этого». Ричард похлопал по серебряным с кожаной подкладкой браслетом на своих запястьях. Она сказала, что для нее сон означает соединение с ее душой, и потому это наслаждение. «И ты таким же способом можешь призвать ее снова? При помощи этих браслетов?» «Да, но, как и для усыпления, мне придется воспользоваться своим даром. А мне этого не очень-то хочется, особенно теперь, когда зверь может учуять дар и вернуться. А здесь всего одна дверь, и бежать некуда». Никки признала его объяснение неоспоримым. «Ты думаешь, тварь могла бы последовать за нами и в этот колодец, если бы ты призвал Сильфиду?» «Я не уверен», — ответил Ричард, немного подумав. «Но это кажется мне возможным. Впрочем, даже если зверь сюда и не полезет, ему ничего не стоит появиться в любом месте, где я окажусь. Никакой колодец не понадобится». «Судя по тому, что рассказывали ты и Шота, да и по своим наблюдениям, я догадываюсь, что эта тварь способна перемещаться по миру мертвых. А другие люди могут пользоваться колодцем?» «Чтобы пройти через Сильфиду, нужно одновременно обладать хотя бы частицей дара и той, и другой стороны. Из-за этого возникали большие трудности во времена Великой войны. И именно поэтому волшебникам приходилось постоянно стоять здесь на страже. А в конце концов, они вынуждены были вообще перекрыть доступ к колодцу из страха, что противник может проникнуть прямо в самое сердце замка. Ну а в наше время мало кто способен пользоваться услугами Сильфиды из-за того, что люди, обладающие обеими сторонами дара, крайне редки. Каре не раз доводилось захватывать в плен людей, владеющих магией, и однажды она взяла под свой контроль странное существо, не вполне человека, обладавшее врожденной способностью к магии ущерба. Полученной ею частицы этой магии оказалось достаточно, чтобы Кара смогла воспользоваться сильфидой. И Кэлен это тоже доступно, ведь сила исповедниц очень древняя. В ней тоже есть частица магии ущерба. А больше я не знаю никого, кроме сестер тьмы. Одна из бывших моих наставниц, Мерисса, проникла в колодец за мною. Думаю, ты тоже сможешь сделать это, если будет нужно. Так примерно я это себе представляю. Но пока пользоваться колодцем опасно. Если Сильфида пробудится, Джегань может узнать про это и послать сюда своих сестер тьмы. «А что случится, если ты владеешь лишь одной стороной магии?» — спросила Никки. «Например, если потребует переместиться кто-то вроде Зеда, могущественный, но знающий лишь магию приращения». Ричард протянул руку к рукояти меча, но тут же вспомнил, что его нет. Каждый раз ему становилось больно, когда он вспоминал, что отдал его Шоте, а на самом деле Сэмуэлю. Сейчас он постарался отрешиться от грызущей тревоги. «Понимаешь, с помощью сильфиды ты можешь перемещаться на большие расстояния быстро, но не мгновенно. Видимо, время зависит от расстояния, но в любом случае может потребоваться час, два или больше. Вещество в колодце, оно и является сильфидой, похоже на живую ртуть. Для перемещения мы погружаемся в него». Им же приходится и дышать. Когда вдохнешь эту серебристую жидкость, она каким-то образом поддерживает твою жизнь. Но если ты не обладаешь обеими сторонами магии, она перестает действовать, и ты умираешь. Очень просто. На мгновение Ричард задумался, не разбудить ли Сильфиду, чтобы спросить у нее, помнит ли она Кэлен, но вовремя спохватился. Древние волшебники — люди поразительных способностей создали Сильфиду из исключительно умелой и дорогостоящей шлюхи. Она оказалась замешана в политические интриги, что в конце концов стоило ей жизни. Некоторые свойства характера той женщины сохранились и у Сильфиды. Она никогда не выдавала имена тех, с кем имела дело. Мысли Ричарда обратились к более насущным делам. «Знаешь, нам лучше уйти отсюда и сообщить Зеду, что с нами все в порядке. Думаю, Кара сейчас так бушует, что ее впору связывать». Он пошел было к выходу, но Никки остановила его тихим вопросом. «Ричард, как ты поступишь с Энн и Натаном?» «Что?» — он оглянулся через плечо. «Им нужно что-то ответить». Он пожал плечами. «Отвечать им? Что именно?» «Они привезли важные известия. Ты не можешь оставить их без внимания. Это война, Ричард. Твое время пришло. Думаю, ты и сам это понял. Больше нельзя гоняться за мечтой, когда всему доброму и хорошему в мире, мечтам всех остальных людей грозит гибель». Ричард пристально посмотрел на нее. Никки выдержала его взгляд. «Ты сама говорила, что найденное нами тело ничего не доказывает». «Нет, одно все-таки доказывает. Ты ошибался насчет того, что мы там найдем. Ты не нашел там доказательств в свою пользу. Возникает вопрос, почему? Почему вышло не так, как ты предвидел? Единственное возможное объяснение я вижу в том, что кто-то переместил тело туда в расчете, что ты его найдешь. Но зачем? Мы уже довольно давно сидим здесь после того, как раскопали могилу. И ты за это время не сделал ровным счетом ничего. Может быть, пора взглянуть на вещи шире? И при таком взгляде ты поймешь, что пророчество вполне ясно определяет ставки в предстоящей игре. Я понимаю, как дорога тебе жизнь этой женщины, если даже предположить, что она существует. Но может ли она одна уравновесить судьбу всех остальных?» Ричард медленно пошел по кругу, ведя пальцем по краю каменной ограды колодца. В последний раз он призывал Сильфиду, когда хотел доставить Кэлен к людям Тины, чтобы там сыграть свадьбу. «Я должен найти ее». Он снова посмотрел на Никки. «Я живой человек, а не орудие пророчества». «Куда ты пойдешь? Что будешь делать дальше? Ты побывал у Шоты, ты пришел сюда к Зеду. Никто из них ничего не знает про Кэлен, как и про огненную цепь и все остальное. Ты исчерпал все идеи, все попытки. Когда же ты вернешься к реальности, если не сейчас?» Ричард потер пальцами лоб. Он ни за что бы в этом не признался, но здесь Никки была права. Он уже не в состоянии придумать какой-нибудь новый ход, не знает, куда податься, и неизвестно, когда сумеет придумать что-то еще. А если блуждать наугад, не имея четкого плана действий, ненужных сведений, из этого не выйдет ничего хорошего ни для Кэлен, ни для него самого. В комнате стояла мертвая тишина. Колодец Сильфиды был пуст. Сама она унеслась куда-то на свидание со своей душой. Жива ли Кэлен? Он так устал от бесконечных терзаний, от борьбы с друзьями, с самим собой, от сомнений в здравости собственного рассудка. И в то же время его тяготило чувство вины за то, что он не может, переломив себя, ответить на призыв народа Дхары и возглавить его в борьбе. Множество хороших людей, которых он даже не знал, способных любить, как и он, готовились сейчас встретить смертельную угрозу нашествия имперского ордена. А он? Бросить их всех и пуститься в скитание на вечные поиски Кэлен? Никки подошла к нему и сказала нежным сочувственным голосом. «Ричард, я знаю, тебе трудно выговорить это вслух, но ты должен сказать». «Все кончено. Кончено, и пора двигаться дальше». Ричард первый отвел взгляд. «Я не могу этого сделать, Никки. У меня нет никаких объяснений, которые удовлетворили бы всех, но моя душа ни к чему, кроме этого, не лежит. Понимаешь, если бы она заболела и умерла, я был бы безутешен, но уверен, сумел бы заняться другими нужными делами. Сейчас все не так. Представь себе, как будто она упала в некую темную реку. Ее уносит течение. Она зовет на помощь, и слышу ее только я один и понимаю, какая ужасная опасность ей угрожает. Ричард, неужели ты полагаешь, что я равнодушен к судьбе невинных людей, ждущих прихода Орды, готовой убивать и порабощать? Мне отнюдь не все равно, поверь». «Не только из-за Кэлен я не могу спать ночами. Хоть бы кто-нибудь из вас попробовал представить себя на моем месте и понять, каково мне приходится. Каково было бы тебе постоянно разрываться между желанием помочь любимому человеку и необходимостью делать то, что все остальные считают правильным?» Ричард перевел дыхание. Его лицо исказило гримаса боли. «Я просыпаюсь в холодном поту посреди ночи», — взволнованно продолжал он. «Просыпаюсь и вижу перед собой не только лицо Кэлен, но и лица тех людей, которым не дано будет узнать счастье, если никто не остановит Джеганя. Я хочу помочь людям, но они уверовали, что лишь я один могу помочь им. И как убедить их, что не могут многие миллионы зависеть от одного человека?» Что все вместе они сильнее, чем я, что нельзя возлагать такую сокрушительную ответственность на меня одного. Никки подошла еще ближе и мягко провела рукой по его плечу, стараясь утешить. «Ричард, я ни за что не стала бы заставлять тебя делать вещи, которые тебе противны. Ты видишь, теперь я уже не оспариваю твое желание верить в реальность твоих фантазий. Хотя сама считаю иначе. Я знаю. Но после той ночи на кладбище не один ты погрузился в раздумья. Я тоже передумала многое». Ричард смахнул мелкие камешки с ограды колодца, не желая смотреть ей в глаза. «И до чего же ты додумалась?» Помимо всего прочего, мне пришла в голову одна нехорошая мысль. Я ничего не говорила до сих пор, отчасти потому, что не была уверена, верна ли моя догадка. А если верна, то право, уж лучше бы у тебя просто помутился разум. Я по-прежнему не знаю, действительно ли это послужит ответом на все, что с тобой происходит. Увы, доказательства утеряны, и я ничем не могу заменить их. Но в этих условиях, боюсь, мне следует все-таки сказать. «О чем ты?» — спросил Ричард. «Какие доказательства потеряны?» «Стрела, ранившая тебя», — хмуро отозвалась Никки. «Боюсь, дело было в стреле, но вовсе не в том смысле, как я поначалу думала, и все намного хуже». Ричарда ошарашила серьезность ее лица и тона. «Объясни, при чем тут это?» «Ты не видел, кто стрелял в тебя? Кто держал арбалет?» Ричард постарался вызвать в памяти обрывочные смутные образы, оставшиеся от того утра, когда его ранили. Он проснулся, заслышав волчий вой. Еле различимые в темноте ветви деревьев покачались, и тут же его окружили вражеские солдаты. Пришлось отбиваться от нападающих со всех сторон. Он хорошо помнил, как держал в руке мечи стены, как впечаталась в ладонь проволочная оплетка рукояти и прошел сквозь нее прилив силы. Он запомнил и стрелков, прячущихся за деревьями. У большинства были луки, но он разглядел и нескольких арбалетчиков. Обычный состав передового охранения, высылаемого вперед войсками имперского ордена. «Нет». Солдат я видел очень смутно, и кто попал в меня болтом, не скажу. Но зачем тебе это? Что ты надумала? Никки смотрела на него, не отрываясь, наверное, целую вечность. Ее бездонные, нестареющие глаза напомнили ему других женщин, владеющих магией. Старую Аббатиссу Энн, новую Аббатиссу Верну, Эдди, Шоту и Кэлен. На том болте были зазубрины, не позволяющие вовремя вынуть его никаким обычным способом, чтобы спасти твою жизнь. Я отчаянно спешила и начисто забыла, что стрелу следовало сначала осмотреть, а потом применять к ней магию ущерба. Ричарду не понравилось странное направление разговора. «Осмотреть зачем? Проверить, нет ли на ней заклятия». «Дьявольски простых чар, способных разрушить человеческую душу!» Ричард еще не услышал основного, но ему уже не хотелось слушать дальше. «Что за чары такие?» «Заклинание приворота». «Приворота?» — нахмурился Ричард. «А как оно работает?» «Примерно так же, как приворотное зелье». Ричард уставился на нее в изумлении. «Приворотное зелье?» «Да, в некотором смысле». Никки слегка пошевелила сплетенными пальцами рук, подыскивая правильные слова. «Это заклинание создает видение некой женщины. Обычно она вполне реальна, но, судя по всему, может быть и выдуманной. Действие будет таким же. Словом, ты влюбишься в нее, но это еще слабо сказано. Под воздействием заклинания ты сделаешься одержимым, не сможешь думать ни о чем, кроме той женщины. Не сможешь заставить себя забыть о ней». Она вздохнула. «Это заклинание держится волшебницами в глубоком секрете. Обычно они узнают его от матери, наделенной даром. Цель заклинания — крепко связать определенного человека с той или иной женщиной, в большинстве случаев с самой волшебницей. И узы, создаваемые им, всегда любовные. Иногда чародейки не удерживаются от соблазна применить это заклинание к мужчинам. Действует оно настолько сильно, что во дворце пророков даже подозрение в его использовании считалось чрезвычайным происшествием. Если какая-нибудь из сестер попадалась на этом, подобный проступок приравнивался к насилию, а наказание было суровым. В самом лучшем случае волшебницу изгоняли, но могли и казнить. Такие приговоры тоже известны. Помнится, последняя подобная история случилась во дворце 50 лет назад. Преступницей оказалась послушница Вальдора. Мнения судей разделились. Половина за казнь, другая за изгнание. Аббатисса стала на сторону вторых, и молодую послушницу изгнали. Не сомневаюсь, что сестры, служащие Джеганю, знают, как вызвать чары приворота. Для одной из них не составило бы труда наложить такое заклятие на одну или несколько стрел, либо болтов в то утро. Не убьют, так зачаруют. «Это не заклятие», — угрюмо сказал Ричард. Никки проигнорировала не только тон, но и сами слова. «Этим можно многое объяснить. Заклинание приворота вызывает у жертвы совершенно реальные ощущения. Оно заставляет человека неотступно думать о предмете своих желаний». Ричард запустил пятерню во взлохмаченные волосы, стараясь не сердиться на Никки. «Какой в этом смысл? Джегань желает убить меня. Ты же сама говорила, что он придумал зверя для исполнения этого желания. А чары тут совершенно ни при чем. Смысла не вижу». «На самом деле все вполне осмысленно. Заклятие действует сильнее, чем простое убийство, Ричард. Неужели не понимаешь? Оно может подорвать у народа веру в тебя. Оставаясь в живых, ты своими руками разрушил бы все, что создал». «Своими руками? Что ты имеешь в виду?» «Увлеченный заклинанием к недостижимой цели, ты начисто забросил бы все прочие дела. И люди подумали бы, что ты сумасшедший. Это заставило бы их усомниться в ценности твоих слов и всего, чему ты их учил. Таким образом, заклинание обрекло бы тебя на смерть духовную. Ты лишился бы всех чувств, всех привязанностей и интересов, поглощенный безумным влечением к образу, который тебе казался бы совершенно реальным, но неизвестно где находящимся». Ричард слушал ее молча. «Теперь ты понимаешь, почему приворотные чары считались преступлением?» — спросила Никки. «Все рассыплется прахом, потому что народ сообразит, у безумно влюбленного вождя и все прочие идеи наверняка безумные. А ведь это Джеганю еще выгоднее, чем твое уничтожение». Ричард подумал, что жертва приворотных чар наверняка не осознает, что с ней сделали. И насчет мнения окружающих все верно. Уже многие сочли его безумцем. И все же он возразил. «Истина не зависит от одного человека, говорящего о ней. Она остается истиной, даже если ты не уважаешь этого человека». «Может быть, это и верно, Ричард, но у большинства людей нет такого ясного понимания истины». Он вздохнул. «Точно. И хорошие люди порой бывают неумны. Что касается зверя, вспомни. Для достижения цели Джегань обычно пускает в ход все средства и всегда предпочитает сделать больше, чем нужно, чтобы сокрушить своих врагов. Он мог бы подумать, что два проклятия — лучшее средство, чтобы покончить навсегда с Ричардом Ралом, чем одно». Ричард не сомневался, что насчет Джеганя она совершенно права, и все же поверить в приворотное заклинание не мог. «Джегань не знал, где я нахожусь. Тот отряд случайно наткнулся на меня, прочесывая лес ради безопасности обоза с провиантом. Он знает, что восстание в Валтуранге поднял ты. Он мог приказать солдатам, отправлявшимся в эту местность, иметь при себе заговоренные сестрами стрелы на случай, если ты им попадешься». Ричард убедился, что Никки действительно все хорошо продумала. У нее имелся ответ на все его сомнения. Он раскинул руки в стороны и поднял голову. «Тогда возложи свои руки на меня, колдунья! Отыщи заклятие и вырви его мерзкие щупальца из моей души. Верни мне здравомыслие. Если ты действительно веришь, что меня зачаровали, используй свой дар и покончи с этим». Никки отвернулась и поглядела сквозь взорванный дверной проем на тусклый полумрак огромной башни. «Я могла бы это сделать, но для этого мне нужна стрела, а ее нет. Прости, Ричард. Мне в голову не пришло проверить, не заговоренная ли она, прежде чем я ее уничтожила. Я слишком торопилась и все-таки должна была. Он положил руку ей на плечо. Ты не сделала ничего плохого, милая. Ты спасла мне жизнь. Право, не знаю. Она развернулась к нему. Я обрекла тебя на ужасное существование. Он покачал головой. Не думаю. Ты же сама говорила, не стоит верить чему-то, если доказательств не хватает. Стрелы нет, и доказать ты ничего не можешь. А я и без доказательств чую, что дело неладно. Только не знаю, в чем именно. А я чую, что тобою овладели чары заклинания и больше ничего. Мы опять возвращаемся все к тому же. Пусть никто не помнит, что случилось и что Кэлен там не хоронили, но я-то помню. По меньшей мере, я теперь точно знаю, что ничего не выдумал. А что ты знаешь об иллюзиях? Они бывают чрезвычайно правдоподобны. Ричард, так не может продолжаться бесконечно. Давай, наконец, договоримся. Ты зашел в тупик. Неужели ты и дальше намерен выдумывать? Он оперся локтями на ограду колодца и поглядел в него. «Слушай, Никки, я признаю, что сейчас ничего придумать не могу, но еще не готов отказаться от нее, забыть, что она ждет помощи. Она мне слишком дорога, чтобы так поступить». «И доколе же ты намереваешься гоняться за нею, пока войска Имперского Ордена подходят все ближе к нашим?» «Мне, как и тебе, не нравится, когда Энн вмешивается в мою жизнь. Но она же поступает так не из простой зловредности. Она пытается спасти свободу, спасти невинных людей, которым угрожает смерть от руки негодяев». Ричарду пришлось сглотнуть, прогоняя комок в горле. «Мне нужно многое обдумать, собраться с мыслями. В той комнате между щитами я нашел интересные книги. Я хочу изучить их. На это нужно время, немного времени. И я попробую разобраться, что происходит и почему. А потом, думаю, тогда я уже буду знать, что делать дальше. И что из этого последует?» Ричард не отрывал взгляда от темной глубины колодца, изо всех сил пытаясь сдержать подступающие слезы. «Прошу тебя, не надо». Если бы он только знал, с кем бороться, кому наносить удар. Он не умел бороться с тенями, заполнившими его разум. Никки мягко погладила его по плечу. «Все будет хорошо, Ричард, все хорошо». Вдвоем они покинули молчаливую комнату с колодцем и пошли наверх по железным лестницам, отыскивая ход к обитаемым частям замка.